парилась в Сталинграде в дни самых ожесточенных штурмов. «Это мы?» – спросил генерала Хассе Флемих, прихватывая ладонью ворот кителя и отворачивая лицо от снежного вихря. Генерал пожал плечами. «Я никакими сведениями не располагаю». Сразу присмирев, они вернулись в угарную теплоту дома. «Я ничего не знаю», — тревожно повторил Хассе, шагая по комнате. «Почему началось? Что там началось?» А в мыслях Вейлана возникло то, как в бытность его начальником жандармского поста в одном из лагерей смерти стоял перед ним обреченный русский солдат и смотрел ему прямо в лицо жаркими, смелыми глазами. Весь выражение смертельной, лютой ненависти. Потом его повесили, но он и на казнь шел не сломленный и еще грозил, выкрикивая что-то разбитым ртом. Только одну фразу передал Вейлану переводчик. «Ужо прижмут вас наши». «Ужо». «Что значит по-русски «ужо»?» – спросил Вейлан. На него взглянули, кто удивленно, кто с недоумением. «Ужо значит потом», – перевел Флемих. «Очень глупо», – пробормотал Вейлан. Флемих покраснел, готовый вспылить. Усталость делала его раздражительным, но сдержался. «Есть еще другой перевод. У русских должно быть мало слов, и одно какое-нибудь слово имеет самые разные значения. Ужо – это и угроза мести, в смысле «погоди, придет время». «Ах, черт!» Вейлан, неловко повернувшись, толкнул бутылку. Чудесное донское вино, цимлянское шампанское, красное, как кровь, хлынуло на полу его щегольского кителя, на отутюженные брюки и сияющие сапоги, обтягивающие икры. «Какая-то неожиданность!» — хмуро усмехнулся Хассе. Вейлан с минуту стоял неподвижно, склонив гладко выбритую шею и на помаженный, словно отлакированный зачес. Смотрел на влажные пятна на своей одежде, совсем как кровь. К вечеру с правой стороны Дона хлынули бегущие в панике румыны, шли и ехали в высоких белых и черных барашковых папахах. Немцы встречали их криками. «Черномазые трусы! Что там у вас произошло?» Мирные жители сразу воспрянули духом. «Румыны драпают. Куда же?» «Видно, наши наступают с Клецкой». Офицерам уже объявили приказ по гитлеровской армии. «Да, русские атаковали, но панике не поддаваться», сказал генерал Арно Хассе на смотре вновь сформированной дивизии. «Сталинград должен быть взят». «В самом деле, чего мы всполошились?» подумал Эрих Блогель, узнав о приказе. «Немецкая армия – это несокрушимо». Но видение замка на берегу Дона все-таки померкло в его воображении. Кто мог думать, что после поистине сокрушительных ударов русские смогут начать такое мощное наступление по всему фронту? 26. Среди ночи Лагунова вместе с другими командирами вызвали штаб дивизии. «Но, товарищи», – торжественно и серьезно заговорил генерал Гурьев, здороваясь с ними, – «готовьтесь к наступлению». «К наступлению?» – выражая общее удивление, переспросил Лагунов. «Мы каждый день атакуем врага, не жалея сил, товарищ генерал». «Это не то. Готовьтесь к общему наступлению». Командир дивизии встал, явно взволнованный, прошелся по блиндажу. «Дожили, наконец. Подкрепление сейчас не просите, но помощь будет такая, о какой мы и мечтать не могли. Утром в 4:30 артподготовка с левого берега. В 6 наступаем. Щерцовцы будут пробиваться к Людникову. Вам?» Гурьев обернулся к командиру полка, в котором находился Лагунов. «Вам наступать на среднесортный. Сигнал – 3 красные ракеты поперек течения Волги». Слушая приказ, Лагунов смотрел на комдива, словно запоминал выражение его лица, одухотворенного той умной убежденностью в своей силе и правоте, которая делает прекрасными самые простые лица. «Да, дожили», — думал он, тоже проникаясь этой убежденностью. Когда командиры вышли из штаба, повалил хлопьями снег, поднялась метелица. «Эк, его прорвало», — сказал Лагунов, сбегая на бугор. «В степи сейчас настоящий буран». «Нелегко будет нашим частям идти в наступление», — подумал он, но эта мысль не омрачила светлой решимости, овладевшей им в блиндаже комдива. Сразу после возвращения из штаба Лагунов созвал командиров и политработников своего батальона. Солдатам объявили о наступлении за час до артподготовки. Наблюдая за людьми, Лагунов заметил и у них те же чувства, какие испытал он сам. Вначале удивление, потом раздумье, а за ним душевный подъем. Лица оживились, повеселели, словно взвесив совершенное ими, люди поверили в возможность наступления, а поверив, загорелись этой идеей. Все начали готовиться к бою. «Пришла пора разделаться с фашистами по заслугам». Володя Яблочкин обернулся к Коробову и добавил с улыбкой на смугло-румяном чернобровом лице. «Ну, товарищ командир, может и правда скоро в Москву поедем. Уж если погоним гадов, так передышки им не дадим». «Правильно, терпение наше лопнуло». Петя Ростокин встал посреди блиндажа как монумент. «Да я им за одного Аляпкина таких чертей всыплю!» Петя не нашел на этот раз подходящих слов, лишь выразительно повертел тяжелым, точно кувалда, кулаком. «Только поскорее бы вернулись Нечаев и наш дорогой фельдшер Денис Антонович. Он хотя штатский человек, но для нас незаменимый». Яблочкин неожиданно рассердился. «Штатский? Это хижняк-то штатский. Он и всю гражданскую прошел. Я не побоялся бы с ним на любое задание пойти». Лицо Яблочкина очень возмужало за последнее время. Но тонким носом и полными губами он вдруг напомнил Коробову Лину Ланкову. «Похоже ведь, хотя та была совсем беленькая», — с щемящей грустью отметил Коробов. «Выгоним фашистов со своей земли. Пройдут везде революции, тогда конец войнам, навсегда конец», — уже задумчиво заговорил Володя, приподнимая бархатно-черные брови. «А если не будет революций?» – простодушно спросил Ростокин. «Ну, как не будет?» – загорячился Володя. «Должны быть обязательно. Ленин сказал, где слабее цепь империализма, там она лопнет». «Где же она, по-твоему, слабее?» – не унимался Ростокин. «В Китае, в Индии». Петя Ростокин свистнул. «А ты не свисти, а то ведь я рассердиться могу», — рассудительно предостерег Володя. И хотя он был наполовину легче Ростокина и выглядел против него мальчиком, тот сразу сделался серьезнее. Яблочкина очень уважали в части. «Я к тому, что надо думать об империалистах настоящих, чтобы лишить их возможности воевать», — продолжал Петя Ростокин, который не мог сразу умолкнуть, когда добирался до рассуждений. «Они хоть наши союзники, а, наверное, мечтают, чтобы фашисты нас уничтожили. Но скажите на милость, где обещанный второй фронт? Когда он объявится? Когда фрицев погоним?» Разговор сразу перешел на предстоящее наступление. «Боевая задача всем ясна?» – спрашивал Лагунов. «У вас в группе есть новички. В бою коммунистам быть впереди, а молодых бойцов рассредоточить. Может быть, по возрасту вы и одногодки, а по боевому опыту в отцы им годитесь». «Верно сказал Яблочкин насчет хижняка», — подумал он. «Денис Антонович второй раз на фронте и военное дело знает. Не поставить ли его командиром штурмовой группы, если понадобится замена в бою? Надо это учесть». Занятый такой мыслью, Лагунов прошел по траншеям, поговорил еще с командирами штурмовых групп, проверил, доведены ли задачи до каждого отдельного солдата. Никто не спал на позиции. Под берегом усиленно работали кухни, заставляя вражеских наблюдателей настороженно поводить носами. Но снаружи на береговых буграх никакого движения не замечалось. Шел мелкий снежок, переметаемый ветром. Вдруг, словно испугавшись чего-то, торопливо сыпали очередями вражеские пулеметчики, и цветные искры трассирующих пуль неслись сквозь метелицу. В 4:30 утра, 19 ноября, неслыханная артиллерийская канонада потрясла степи. Двинулись в наступление войска Сталинградского и Донского фронтов. На узкой полосе правобережья наступала 62-я армия генерала Чуйкова. Войска Шумилова ударили с высот Красноармейска и от поселка Купоросного. Дивизия Батова с севера по направлению к Тракторному и армия Рокоссовского со стороны Дона. А на третий день навстречу Донскому фронту пошли в бой с юго-запада армии Толбухина. 27. «Побывал я и на острове Людниково, и на Большой земле», — сказал хижняк Наташе. «Это, дочка, было плавание. Привет тебе твоего батьки. Вот капитан так капитан. Он, наверное, если понадобится, посуху катер проведет». «Значит, он здоров. А как на баррикадах, Денис Антонович?» «Да то же, что у нас. Но позиция хуже. Всего 4 гектара и простреливают ее со всех сторон. Хоть и на берегу, а в самом деле получился остров. Волга-то, Волга-то какая сейчас страшная, Наташенька. Нам тут легко живется. Ранят тебя, упадешь, по крайней мере, на землю. Если можешь, ползи». Наташа сидела на краю нар, сложив на коленях исхудалые руки, покрытые ссадинами, и смотрела на хижняка с запавшими, лихорадочно блестевшими глазами. Тонкая шея девушки так и выступала из грубого воротника шинели, чересчур для нее просторного. «Да, легко нам здесь живется», — с горестной жалостью подумал хижняк, но и виду не подал, а продолжал с нарочитой бодростью. «Ледниковцы, конечно, обрадовались нам. Теперь и кашу сварят, и чарка водки для раненого найдется. И отбиваться есть чем. А то дрались голодные, раненые у них лежали под берегом в балках. В блиндажах холодно, топить нечем и некогда. Сокрушительная для сердца картина». «Я так жалею, что вы не взяли меня», — тихо промолвила Наташа. «Я все-таки сержусь на вас, Денис Антонович. Даже не сказали, что отец был здесь». «Отец хотел поберечь тебя», — ответил хижняк, огорченный упреком девушки. Но в Наташу словно злой дух вселился. «Подумаешь, как будто я здесь ничего не делаю», — воскликнула она звонким, срывающимся голосом. «Всех своих раненых на меня свалили». «Они не мои, а наши». «Я сама знаю, что наши». Наташа совсем рассердилась. «Вы уж смотрите на меня, как на глупую». Не дав хижняку опомниться, она подхватила санитарную сумку и со слезами выбежала из блиндажа. Настроение хижняка, приподнятое по случаю трудной, но удачной поездки и начавшегося общего наступления, испортилось. Продолжая думать о девушке, ползущей теперь где-нибудь под огнем, он открыл банку консервов, достал хлеб, но кусок не полез ему в горло. «Правильно делают, что не пускают таких девчонок на фронт. И эту не надо бы пускать. Упрямая. Настояла на своем, а восприятие-то еще детское, но и не справляется с нагрузкой». Если бы Наташа узнала об этом мнении фельдшера. Она сама не понимала, отчего вспылила. Может быть, и правда сказывалось перенапряжение. Но Наташа даже себе не призналась бы в таком. Как это можно? Началось общее наступление армии фронта, а она, боевой санинструктор, уже выдохлась. Что взвинтило ее? Рано утром Наташа Чистякова и другие санитары подбирали раненых. Тут даже нельзя сказать «подбирали», скорее выдергивали, выволакивали из схватки в более безопасные места. Наташа, как всегда, старалась находиться поближе к центру сражения. Не думая об опасности, она следила лишь за тем, чтобы вовремя оказать помощь раненым. На ее глазах противники стреляли, кричали, наносили друг другу смертельные удары, переходя в рукопашную, где шло в ход и приклады, и саперные лопатки, и голые кулаки. Несколько раз она заметила в схватках Володю Яблочкина. Он со своей группой бойцов не давал фашистам захватить траншею между цехом ширпотреба. Наташа сама была очень заинтересована в этой траншее. Узкая и неглубокая, она подводила к ближайшему туннелю, и санитары пользовались ею для доставки раненых к берегу. «Молодец, Володя!» – вырвалось у Наташи, когда он смелой контратакой снова отбросил фашистов. Затем красноармейцы с боем стали отходить на свои позиции, и тут Наташа увидела, как упал Яблочкин. «Ай!» – жалобно вскрикнула девушка. «Кажется, он еще жив. Но отчего начался там такой обстрел? Да, бойцы пытаются выручить Яблочкина». Один не успел доползти до него. Сунулся лицом к земле и замер. Второй упрямо ползет, пользуясь малейшим укрытием. «Эх!» «Тоже ранен». В следующий момент Наташа сама уже скользила по траншее, совсем обмелевшей от взрывов. Она не слышала выстрелов. Все ее сознание было направлено на то, как бы поскорее взять Яблочкина. Хоть бы на минуту погасли ракеты. В густом сумраке можно укрыться от хищного прищура вражеского снайпера. Но как назло вспыхивают, выкатываясь в небо по дымным дорожкам, все новые светлые шары. Володя Яблочкин упал возле тюков стружки, разбросанных взрывом авиабомбы. Наташа напрягает слух, и ей кажется, что она слышит его дыхание. Девушка подтягивает чей-то еще не застывший труп и, толкая его перед собой, прикрываясь им, делает последний рывок. И вот он, бывший милиционер Яблочкин. Лежит, неловко запрокинув чернобровое лицо. Наташа подползает вплотную, тяжело дыша. Осматривает, ощупывает его. Должно быть, большим осколком мины Володя оторвало ногу. Лежа на боку, возле связки колючей стружки, Наташа накладывает жгут на остаток конечности, подвернув под него обрывки штанины и кусок марли, чтобы не загрязнить рану землей. Она сама не помнит, как ей удалось перетащить раненого в другое укрытие, где фашисты держали ее под сплошным огнем часа полтора. Она озябла, остыв после недавней горячки. У нее болели ладони, ныло все натруженное тело. Общее недомогание усиливало беспокойное стремление вперед. Но забота о раненом сдерживала, хотя в то же время и подхлестывала ее. Она никак не могла выбраться из ловушки, пока бойцы первого батальона с помощью миномета не заставили фашистов притихнуть. Чуть только ослабел обстрел с вражеской стороны, Наташа поползла со своей ношей к траншее. Теперь она ползла ногами вперед, упираясь на локти и подтягивая к себе раненого. Это было утомительное и очень медленное продвижение. И снова фашистские снайперы возобновили свою охоту. Когда кто-то схватил Наташу за ноги и потянул в окоп, она чуть не всхлипнула от радости, но, едва успев перевести дыхание, двинулась обратно за ранеными солдатами, которые порывались вынести Яблочкина. Так Наташа работала до возвращения хижняка и своей ссоры с ним. Двадцать восьмое. Катер Чистякова доставил раненых с баррикад на левый берег перед рассветом. Канонада, предшествовавшая наступлению, застала хижняка в левобережном затоне. Везде уже открыто говорили о наступлении армии, настроение у всех было оживленное, И Денис Антонович так заспешил на свою позицию, как будто без него наступление могло сорваться. Артиллерийская подготовка совершенно потрясла его. Несколько минут он стоял неподвижно и, полуоткрыв рот, слушал тяжелые громовые раскаты пушечных ударов, сливавшихся в такой грохот, что даже привычные уши сталинградцев не выдерживали. «Вот вам! Не угодно ли?» — подумал Хижняк, вообразив некую безликую фигуру с орлом на высокой тулье фуражке, держащим в когтях свастику с такой же нашивкой на груди кителя, с полукругами растопыренных галифе над глянцем туго натянутых сапог. «Не нравится? Ну уж не обессудьте! Чем богаты, тем и рады!» Но глаза фельдшера притом оставались сосредоточенно строгими. Он хорошо знал трудности наступления. «Что, моряк?» — спросил он Чистякова, стоявшего рядом с ним на берегу. «Слыхал ты когда-нибудь такое, а?» Чистяков покачал головой, подмигнул озорновато. Беглая усмешка тронула его губы под седыми усами. «Вовремя нас направили к людниковцам. Теперь они тоже смогут участвовать». С минуту командир и военный фельдшер постояли еще и с удовольствием прислушиваясь к шуму своих орудий. «Ну, я побегу», — спохватился Хижняк. «Надо мне поскорее обратно. Сейчас уходит ледокол. На нем и отправлюсь». Но поскорее на ледоколе не получилось. Пришлось выручать буксирный пароход, поломавший руль и севший на мель в виду врага. Промучились с ним долго. Ледокол угрюмо ерзал, возился во льдах, а на душе у Хижняка росла тревога. Как там без него атакуют ребята? Справляется ли Наташа? Когда Хижняк пробегал по берегу, мимо знакомого раструба долгого оврага, мимо штолен госпиталя, у него мелькнула мысль о Вареньке и Иване Ивановиче. Но он не забежал к ним. Уже в другой раз. У сплошной гряды берегового припая причаливали-отчаливали катера. Лед, плывший мимо переправ, беспрерывно мельчился взрывами бомб и снарядов, разламывался движением судов, и волгари старались использовать водный путь до последней возможности. «А где она для нас? Последняя-то возможность?» — спросил себя Хижняк. «Будут ходить суденышки, покуда не вмерзнут в торосы». Вернувшись на свою позицию, фельдшер не стал отдыхать, а сразу после разговора с Наташей начал собираться на передовую. Он сбросил кирзовые сапоги, подвернул удобнее шерстяные портянки, присланные женой с меховыми охотничьими перчатками и теплым бельем. Перчатки Денис Антонович берег на случай морозной погоды, а белье отдал ребятишкам. День и ночь безвыходно сидевшими под развалинами в сыром подвале. Он надел подшлемник и каску, подпоясался ремнем, санитарную сумку через плечо, кусок хлеба за пазуху, вышел из блиндажа и, согнувшись, мелкой рысой побежал по траншее в сторону цеха ширпотреба, где шла горячая перепалка. «Прибыл опять в ваше распоряжение, товарищ командир!» — серьезно отрапортовал он Лагунову, выглянувшему из наблюдательного пункта. «Действуйте!» — крикнул Лагунов охрипшим голосом. Лагунов был рад возвращению друга из запасной поездки и улыбнулся бы ему, и поговорил бы, расспросил бы, но не до того было сейчас командиру батальона. Время уже приближалось к 12, а даже на шаг не удалось потеснить врага. Фашисты отвечали яростными контратаками. Заметил уже Лагунов, что и на соседних участках не продвинулись наступавшие советские бойцы, но это совсем не успокаивало его. «Что же это вы плохо так наступаете?» — с нешуточным укором сказал Хижняк Коробову, найдя его в старой вчерашней траншее. «Наступаем, да не поддаются», — сурово ответил Коробов и добавил сдержанно. «Володе Яблочкину ногу оторвало осколком». «Ах ты, горе!» Хижняк сразу притих, заметил, как дрогнули губы у Коробова и перевел разговор. Нечаев остался у Людникова для связи. Вечером должен быть обратно. «Должен быть», — Коробов скупо усмехнулся. «А что ты думаешь, Семен проберется? Наташу видел?» Уже запросто по-домашнему спросил Хижняк. «Нервничает что-то. Где она сейчас?» Коробов кивнул в сторону левого фланга. Даже при упоминании о любимой девушке лицо его не оживилось. Из-за Володи он был ужасно расстроен, и очень уж напряженное положение создавалось на позиции. «Пункт сбора раненых прежний, под нагревательной печью», — сказал он. «И вторую тоже вам отдали». Убежище под печами, о которых говорил Коробов, обращенные выходами к берегу, были самыми надежными укрытиями на этом участке. Перед черными кубами печей лицом к врагу стоял громадный штамповальный станок, похожий на медведя, поднявшегося на дыбы и высоко занесшего мощную лапу. Хижняк заглянул в укрытие, проверил, как идет переноска раненых, и пустился в обход по шумно гудевшему цеху. Снаряд ударил в кирпичную перегородку, взорвался, полетели кирпичи, посыпался щебень, облако пыли поползло в холодной мгле. Фельдшер отряхнулся, передохнул и двинулся дальше. Перевязывая раненых, он думал о Наташе, жалел ее и досадовал на нее. Потом красноармейцы снова двинулись в атаку. Хижняк вместе с двумя санитарами стаскивал раненых в блиндаж под печью. Когда он полз со своей ношей, ему было жарко. Но когда приходилось отсиживаться в какой-нибудь ямке, холод пробирал шинели до костей. День выдался ветреный и студеный. Гремели на ветру среди развалин листы кровельного железа. Спутанная проволока арматуры и погнутые взрывами балки угрожающе раскачивались над головой. То и дело рушились остатки стен и перекрытий. «Вот погодка», — сказал Хижняк в минуту передышки, присаживаясь в укрытии, чтобы прочесть только что полученное письмо от жены. «Здравствуй, дорогой мой Денечка». Хижняк, почерневший от худобы, загара и копоти, даже зажмурился, охваченный волнением, словно услышал наяву любимый голос, часто звавший его в беспокойных солдатских снах. «Как Наташа ждет тебя», — писала Елена Денисовна. «Я думала, забудет. Совсем ведь крошкой ты оставил ее. А нет, каждый день вспоминает. Ох, Деня, знаю, надо терпеть, горжусь, что ты там. На другой раз одолеет тоска, места себе не найдешь. Знаем ведь, чувствуем, каково вам достается. В этом месте что-то вычеркнуто». «Что же Лена тут написала?» — подумал Хижняк досадуя. «Разве насчет второго фронта выразилась?» «Новостей особых у нас нет», — писала дальше Елена Денисовна. «Только нынче бухгалтера Пряхина ушибла на охоте упавшей лисиной. Покалечила очень. Теперь он не работник, и наша Пава Романовна пошла на производство телефонисткой. Ведь трое детей да мать-старуха. На одну пенсию мужа не раскатишься. Тем более жить привыкли на широкую ногу. Впрочем, с Павой все как с гуся вода. Не унывает. Такая же халда, как была. Хочет перейти в ресторан заместителем директора. Пиши, Деня, почаще. Знаю, некогда тебе, да уж очень трудно, когда весточки долго нет. Целуем тебя, твоя жена и дети». Под последней строчкой письма художество Наташки, кривой дом, с которого сползает крыша, кривые кресты вместо окон, но трубы на месте. Из труб дым, конечно, и завитульками, и прямыми росчерками, словно в трубе взорвалась граната. Только Хижняк собрался написать ответ, как послышались свистки наблюдателей и топот множества ног, гулки на мерзлой земле. Началась контратака. Фашисты лавиной потекли к цеху ширпотреба. 29. «На месте топчемся, но и тому уже рады», — сказал мрачный Коробов, присаживаясь у телефона в закрытом окопе. «Застряли на подъеме, никак свой воз не вытянем», — сочувственно поддакнул измученный хижняк. «Что?» — кричал кому-то Коробов. С минуту он молчал, тиская трубкой юношески тугое покрасневшее ухо. «Сейчас дадим!» Он еще пошумел у телефона, обернулся через плечо. «Погоди, Денис Антонович!» И опять слушал, наклонив голову из-под лобья, посматривая на хижняка, да приговаривая отрывисто. «Слушаю! Есть послать! Будет сделано, товарищ командир!» «Ну, Денис Антонович!» — сказал Коробов, положив трубку. «Товарищ Лагунов дает приказ из фельдшеров тебя разжаловать и перевести в военные, а на твое место Наташа встанет. Примешь группу, которой командовал Яблочкин?» «Стой, стой, куда же ты? Давай сюда санитарную сумку. Разжаловали ведь тебя из медиков. Вот тебе оружие из моего склада». И Коробов, приняв из рук немножко растерявшегося хижняка сумку, подал ему новенький автомат, связку дисков и мешочек с гранатами. «Будешь пока что под моим началом водить в бой группу закрепления, но сделать нам надо так, чтобы не топтались мы, как сегодня, а каждый день закреплялись на новом месте, отдавливая немцам пятки. Рвать будем нашу землю у них из-под ног». Почти свирепо закончил Коробов. Но тут же нежно обнял бывшего фельдшера и поцеловал из щеки в щеку. «Иди, Денис Антонович, действуй!» Подготовки хижняку не требовалось. То, чем жили бойцы, он знал. Умел стрелять, бросать гранаты. Устройство пулемета знал досконально. Во все происходившее вокруг него привык он деятельно вмешиваться. И просто слабостью его было помочь на досуге чем-нибудь новичку-солдату. Спокойно, деловито включился новый командир в ход очередной атаки. Сбылось предчувствие, охватившее его на левобережье, когда началась артиллерийская подготовка. Едва он вмешался в бой, пошатнули фашистов, и вся группа Коробова вырвалась вперед. «Видишь, Ваня, удалось-таки нам выставить их отсюда!» Но Коробов был далек от торжества. Лишь только группа заняла участок бугра возле Среднесортного, враги сразу обтекли ее со всех сторон. «Играл ты когда-нибудь в шашки, Денис Антонович? Запирали тебя?» «Всяко случалось». Уже догадываясь о чем-то крайне неладном, сказал хижняк, оглядывая занятую траншею. «Вот так и сейчас мы сели. Окружили нас в обороне, не страшно это было. Задача ясна. Держи свою позицию всеми мерами. Умри, но не покидай. А сейчас что мы с тобой должны делать? Лезть дальше? А каково у нас на флангах? Смекаешь? Пробились вперед и сразу связь утратили. Что мы тут? Горсточка? Ну и будем держаться, как вы в обороне держались». «Да разве мы подготовились к обороне? Нет, Денис Антонович, не сдюжим». «Вот тебе и вырвали землю из-под ног у фашистов», — подумал хижняк. — Неужели только для того и вырвали, чтобы пасть в ней? — «Понимаю, в чем дело», — сказал он Коробову. — «Оставь мне пулеметчика, мы вас прикроем, а вы всей силой жмите обратно. Пулемет, я знаю, не хуже Аляпкина, всегда имел любопытство к хорошим вещам». Несколько минут командиры групп, сейчас особенно похожие, осматривались, прикидывая обстановку. Да, иного выхода не было. Коробов со своими бойцами приступил к маневру, а хижняк в нескольких словах сообщил пулеметчику новую задачу. Два пулемета на двоих. Что ж, неплохо. И парень, видать, бывалый. Так показалось хижняку, хотя впервые увидел он его на своей позиции. Хижняк не знал, что сегодняшнее наступление было первым боевым крещением для этого парня. А тот не знал, что немолодой командир тоже впервые приступил к своим обязанностям. Но они сразу поверили друг в друга. 30. Прикрытие оказалось надежным. И если бы Коробов имел возможность понаблюдать за своим заслоном, Он был бы еще раз поражен тем, что может сделать в боевой обстановке один бесстрашный, хорошо вооруженный человек. В заслоне остались старый член партии и пулеметчик-комсомолец. Лишь вчера этот комсомолец ступил на сталинградскую землю. Всего полдня воевал с ним Коробов, но за несколько часов, проведенных вместе в бою, он уже понял, что это настоящий человек, а потому смотрел только вперед и на фланги. Его бойцы шли напролом, позор неудачи привел их в ярость. Шутка ли? Приходится отступать после приказа о наступлении. Обозленные солдаты с такой стремительностью прорвали кольцо окружения, что успели еще и развернуться перед цехом ширпотреба, откуда бросились в атаку час назад и ударили по вражескому подкреплению. Завязалась бешеная потасовка. В это время Хижняк и его пулеметчик отсекали фашистов, устремившихся с фланга. «Хорошо! Молодчина!» — кричал ему Денис Антонович. «Давай теперь назад подаваться! Может, успеем проскочить посуху, пока волна не сомкнулась?» И хотя он шутил, но, как и пулеметчик, отлично понимал, что ежели сомкнется эта волна, то захлестнет и смоет их без следа. Относя пулеметы по одному, прикрываясь непрерывным чередующимся огнем, успели и они проскочить следом за Коробовым и засели в правом углу своего цеха, как раз перед нагревательными печами, где находился пункт сбора раненых. «Ну вот мы и дома», — сказал Хижняк, осматриваясь. Снег, перемешанный с землей и стоптанный, пропитавшийся кровью, начал подтаивать. Стало сыро и грязно. Ветер по-прежнему был резок, и опять, как утром, раскачивалось, гремело вокруг покоробленное железо. «Где же Наташа?» — подумал Хижняк, устроившись с пулеметом на новом месте. «В атаку с нами ходили санитары, значит, ей тут хватало дела». Хижняк вспомнил последний разговор, ему стало стыдно за свои мысли о ней. «Легко ли молоденькой девушке в таком аду? Что она, 16 лет, совсем еще дитя, пригожая, милая, добрая дитя. Но, видно, чувство долга в ней превыше всего, и любовь к людям, к родному городу. Многое надо было преодолеть в себе, чтобы добровольно остаться тут». «За слезы Наташи!» — сказал Хижняк и опрокинул короткой очередью фашистов, делавших перебежку. «За Лину Ланкову! За всех людей советских, убитых и поруганных!» Коробов занял оборону левее. «Ну что же, придется самим защищать этот пролет. Видно, не судьба фельдшеру Хижняку совсем отрываться от санитарного дела. Вот он, настоящий военный человек теперь, и все-таки ему, а никому другому, досталась защита медпункта батальона. Хорошо, что фашисты еще не успели проскочить через цех, значит, кто-то придержал их, когда они заскочили в тыл группе Коробова. Враги снова приближались, прячась за грудами железа, за кругами проволоки-путанки, за разбросанными тюками ржавой стружки, вскакивали, бежали, опять падали. Они уже убедились, что психические атаки не производят желаемого впечатления, и вот ползли. Их прикрывал такой минометный огонь, что все в цехе вздрагивало и шевелилось. Кто-то потянул Хижняка за рукав. Он оглянулся. Рядом с ним в окопе лежала Наташа. «Санитаров! Береговых! Санитаров убила!» — крикнула она. «И завалила вход в туннель. Сейчас здесь в укрытиях 100 человек раненых. А к берегу некому. Что делать?» Хижняк сделал движение назад. Уже попятился, охваченный привычной заботой, но в это время осколком мины убило пулеметчика. Соседний пулемет умолк. «Беги на КП!» — крикнул Хижняк Наташе. «Возьми 2 бойцов из резерва! Уносите раненых по нижней траншеи!» Он снова примерился, прицелился и почти в упор начал расстреливать набегавших врагов. Лицо его посерело, на впалых щеках выступили желваки, синий глаз щурился злобно и зорко. Пулемет, лихорадочно бившийся в его руках, скашивал гитлеровцев, но другие, блестя пряжками ремней, пуговицами, новенькими нашивками, набегали, заслоняя просвет смотровой щели. «Наплодили вас, мерзавцев!» — кричал хижняк яростно. Он видел, как они подползали к нему, скрываясь за грудами щебня. «Сейчас начнут бросать гранаты!» Он оторвался от рукояток затыльника, потянул мешочек с гранатами, сдернул кольцо с одной, бросил ее следом другую и упал сам, хоронясь от взрывов. «Черные султаны земли! Огонь! Гремит, стучит!» «Неужели я ранен?» — испугался хижняк, когда на миг все спуталось в его сознании. Кончилась патронная лента. Хижняк потянулся гранатом и стал отбиваться ими. Между бросками вытащил новую ленту, вставил ее в пулемет. «Успеют ли унести раненых? Если кто на КП?» «Похоже, отрезают слева мой угол. Сменить бы позицию. Поздно!» Около десятка гитлеровцев резво вырвались к пролету стены, ободренные молчанием пулемета. Но короткая очередь, словно удар молнии, срезала их. Хижняк бросил еще одну гранату, последнюю, подхватил коробку с оставшейся лентой и рывком, катя за собой послушный пулемет, перекинулся к тому станку, что стоял перед нагревательной печью, как огромный медведь, занесший на врага могучую лапу. Верх печи разворочен снарядом, пулеметная точка возле станка подавлена, остались за бруствером лишь искореженное железо, да какие-то страшные лохмотья. Хижнику некогда было рассматривать. Теперь, когда он остался один, требовался более широкий сектор обстрела. Он чувствовал, самая удобная позиция здесь. Левее в цехе шла рукопашная. Хижняк сунулся на окровавленный щебень и повел огонь по фашистам, которые двигались на него и под тем, что бежали левее, туда, где кипел бой. «Хорошо, что я очутился на своей прежней позиции», — подумал он. «Очень удачно получилось. Значит, раненые за моей точкой». В блиндаже под печью. Наташа сказала, человек 100. Значит, и под второй печью, там, где был КП. Главный удар пришелся левее, а я тут. Держись, старина! Вдруг будто клыкастый зверь рванул его под колено. «Ничего, Денис Антонович», — сказал хижняк, преодолевая боль. «Не падай духом». «Конечно, перевязать надо бы, хотя бы жгут наложить». И снова мысли о себе затухали, а оставались только мгновенно возникавшие и исчезавшие серо-зеленые мишени, доживая дрожь пулемета, до взрывы гранат, осыпавших пулеметчика градом щебня. К нему подбирались, за ним охотились и его боялись. До тех пор, пока он держится за рукоятки затыльника и нажимает на спусковой рычаг, до тех пор, пока пулемет бьет непрерывной струей и есть в ленте патроны, он сила. И хижняк старался побороть слабость, не позволяя сумеркам овладеть его сознанием. Надо вести огонь. Еще осколок клюнул его в плечо, другой прожег левую руку. Горячая волна ударила сразу в голову, и на какую-то секунду хижняк потерял сознание, но в этот миг он не оторвался от пулемета. Что-то мягкое прикоснулось к его ноге. Он вздрогнул и покосился назад. Раненый красноармеец, белея повязкой, подползал, волоча сумку с гранатами. «Наташа!» — крикнул он хриплым голосом. «Последняя лента!» подходит к концу. Фашисты опять подобрались близко. «Давай!» — приказал хижняк раненому. Тот левой рукой, кисть правой была замотана марлей, подал гранату. Хижняк взял ее, зажимая в ладони, приготовился к броску. Раненый выдернул предохранительное кольцо. Денис приподнялся, бросил. И оба прижались к земле. Без уговора сработались сразу. Кидали в них. Потом осколок ударил раненого в бедро, разодрав шинель. Второй, крохотный, попал ему в висок. «Давай!» – поторопил хижняк, пошарив протянутой ладонью, и взглянул на помощника. Тот лежал, удобно уложив голову на забинтованную руку. Полузакрытые глаза неподвижно уставились в пространство. Кто он? Откуда? Ясно одно – был он другом не на жизнь, а на смерть. «Эх!» – только и промолвил хижняк, потянув к себе сумку, присланную Наташей. Теперь он вырывал предохранительные кольца зубами и с деловитым расчетом, морщась и напрягаясь от боли, бросал гранаты туда, где скапливались враги. Конечно, Наташа не успела вынести к берегу всех раненых. Ну где там? Белый день, место открытое, обстрела их сотня. Если сообщили, в штаб батальона Лагунов пришлет подкрепление. Должен прислать. Три гранаты осталось. Две. Каким огнем гонят сюда фашистов? Одна граната осталась. Где же замешкалось подкрепление? И неужели выбили наших из остальных пролетов? Да ведь мы наступать должны! И вдруг все исчезло. Сияющий весенний день, цветут сады, словно белые облака плывут над землей. Яблони распушились. Полные пригоршни розоватых вблизи лепестков держит каждая ветка. Глубина неба, сплошная прозрачная синь. Птицы щебечут, воздух теплый, чистый, напоенный дыханием садов и влажной земли, согретой солнцем. Солнечные лучи льются прозрачными, золотыми потоками сквозь кроны деревьев. Еще не одетых листьями просвечивают нежную кипень цветения, падая на землю светлыми пятачками. В междурядьях чернеют расчесанные граблями гряды. Вот-вот брызнет из них юная зелень сходов. Ах, сады! Где ж они, эти сады? Неужели в Сибири? И звенит, звенит не то птичий гомон, не то детский смех. Женщина идет меж цветущих яблонь с ребенком на руках. «Здравствуй, жена!» Но звон становится нестерпимым, и хижняк открывает тускнеющие глаза. Все насыщено грохотом боя. Дым, горькая гарь, кровь на железе, на битом камне. Кругом убитые. Исчезли сады, не яблоко, а черная граната зажата в руке. Фашисты уже в цехе. Если лежать неподвижно, они, может быть, прошмыгнут мимо. Но как лежать неподвижно, если граната в руке? Хижняк крепче прижимается щекой к колючей щебенке и, как яблоко, тащит гранату в рот. С трудом размыкает сцепленные зубы, сжимает ими холодное кольцо, дергает его. Секунда, другая. И вдруг поднимается, залитый кровью, жарко светя синими глазами, и швыряет гранату в ощетинившихся врагов. 31. Всего искололи ножами, а на нем и так места живого нет, говорила Наташа, с трудом подавляя рыдание. Платон Артемович, посмотрите! Он весь изранен, они его мертвого резали. Лагунов, страшно осунувшийся в течение дня, молчал. Еще ни одна утрата не была так тяжела для него, как эта. «Эх, Денис Антонович, немножко ты нас не дождался», — горестно сказал Ваня Коробов. «Крепкий контрудар нанесли нам фашисты», — думал Лагунов. «Почти никто из наших не продвинулся сегодня, а кто вырывался, сразу терял связь. Вот Коробов, вот и Денис Антонович. Но какое большое дело он совершил. «Нет ли у него письма неотправленного?» – тихо спросила Наташа, развертывая кусок марли. Она собиралась закрыть лицо хижняка, чтобы спокойнее лежалось ему в яме под берегом в ожидании похорон. Лагунов все так же молча опустился на колени, начал осматривать карманы товарища, вынул пачку писем, карточки жены и детей, партийный билет, машинально развернул листок бумаги, исписанный энергичным почерком. «Мы пишем вам в разгар великого сражения под гром несмолкаемой канонады, на крутом берегу русской реки Волги. Мы клянемся вам, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград». Лагунов с трудом перевел дыхание, наклонившись, поцеловал хижняка в холодные, твердо сжатые губы. «Ты сдержал свою клятву, Денис Антонович!» Наташа громко, совсем по-детски заплакала, вытирая слезы марлей, которую держала в руках. «Мне жалко. Я не успела. Я не успела с ним поговорить. Я обидела его. Мне было тяжело, и я обидела его». «Не плачь», — попросил Платон, вставая. «Не надо плакать. Ты зря думаешь, что он обиделся на тебя. Если тебе было тяжело, он, наверное, это почувствовал». «Правда», — сказал Коробов, тоже расстроенный неудачей наступления и подавленный утратами. «Когда я встретил Дениса Антоновича, он сразу спросил: ты не знаешь, что с Наташей?» «Он не сердился на меня?» «Ну что вы, он беспокоился о вас, как отец». «Пошли», — сказал Лагунов Коробову. Вдвоем они вынесли хижняка из укрытия, вырытого под нагревательной печью. Им не хотелось передавать погибшего товарища санитарам, они сами решили отдать ему последний долг. Наташа смотрела, как они, пригнувшись, быстро удалялись по траншее, унося тело хижняка. Она не могла провожать Дениса Антоновича. За ее спиной стонали раненые, которым требовалась помощь. 32. После совещания с офицерами штаба армии Чуйков всю ночь не спал. Угрюмый, взлохмаченный, шагал он взад и вперед по своему подземному кабинету, подходил к письменному столу, опершись на него ладонями, подолгу всматривался в план города, испещренный пометками, схему расположения войск, потом снова шагал и думал, думал. Несколько раз адъютант предлагал ему отдохнуть, но командарм только отмахивался. «Такую оборону выстояли, а наступление не получилось». Чайков насупил густые брови, он был тоже расстроен, даже обозлен, но растерянности не чувствовал. «В чем дело? На флангах, на дальних подступах, в степях наступление пошло успешно, а здесь, в городских развалинах, линия фронта не сдвинулась. Что же надо предпринять, чтобы обеспечить успех? Душно в блиндаже, вырытом в береговом обрыве и обшитым тесом. Да еще печь топится, сильная тяга в этих печах, сделанных из железных бочек. Так и гудят. Надо сказать, чтобы прекратили топку. Пальцы у командарма забинтованы, начинает одолевать нервная экзема. Так бы и рванул эту мешающую повязку». Чайков берет белыми куколками пальцев карандаш, подтягивает поближе схему. «Да, не продвинулись. Некоторые штурмовые группы вырывались вперед, но тотчас стремились выровнять линию фронта. Отступали», — подсказывает внутренний голос проклятое слово. «Да, отступали. Так и группа Коробова. В обороне Коробов держался, как несокрушимая твердыня, а здесь подался назад. Да-да-да, отступил. Вот тоже нервная экзема. Существует на свете всякая дрянь. Карандаш ломается. Чайков отбрасывает его и тянется за другим. Душевное напряжение сказывается в легком ознобе. Командарм встает, не замечая адъютанта и связистов, привычно занятых у телефонов. На стенах карты. Одна дверь на выход, другая — смежную комнату. В тамбуре тихо сидят связные. Командарм ходит и думает, забывшись, сжимает забинтованные руки, крепко потирает их. Потом снова вызывает к себе начальника штаба армии генерала Крылова. «Вы говорили, Николай Иванович, сейчас нам наступать да наступать?» «И я так говорил, но на деле вышло иное». «Без предисловий», — сказал он вошедшему Крылову. «Я после совещания глаз не сомкнул», — ответил Крылов. «Все думал, фронт у нас необычный, и руководить мы должны не по шаблону». «Вот именно», — быстро отозвался Чайков. «Сейчас перед нами задача — наступать, но вопрос — как наступать? И мы с тобой обязаны ответить, иначе грош нам цена. Я тут тоже думал, если бы предстояло гнать немцев за Дон, то к нам в Сталинград массу сил бросили бы. Но главный наступательный удар с флангов сделан. Под ударами Донского и Юго-Западного фронтов армии врага могут хлынуть к Волге. Несколько сот тысяч гитлеровцев, вооруженных, озлобленных. Мы должны, наступая, выбивая из развалин фашистов, засевших здесь, в Сталинграде, превратиться в несокрушимый заслон и против той лавины. Конечно, ее будут рассекать с флангов, но часть окруженных войск все же прорвется сюда, и она может смять нас, как бешеный табун в степи, уходящий от пожара. Все зависит от того, как мы перестроим.